Глава 24. Вот я вообще не понял, что это было. Казалось, все так хорошо началось. Ну, почти хорошо. В конце концов, что можно ждать от провинциалки по части модных одежек? Да и не так уж они мне важны, если честно. Скорее показалось странным, что она не нарядилась ради меня. Она искренне обрадовалась букету. Мы немного прогулялись. И в кафе для поддержания беседы я намекнул на то, что мне вполне посредством дарить своей даме сердце ювелирку и прочие дамские радости. И она скисла. Прямо на глазах скисла. Перестала мне улыбаться, задумалась о чем-то своем и буквально через 5 минут ушла, неловко соврав про срочные дела. И что это было? Что я такого сказал-то? Мало того, на следующую мою записку она ответила вежливым отказом. Я крутил ситуацию так и так, но не понимал причины ее поведения. Решил обсудить с Рубусом. Ну не к Чензу же мне обращаться с жалобой. Представляю, как он повеселится. Грею дали отворот-поворот. И главное, кто? Молоденькая девчонка. Вечером после тренировочного боя на старинных саблях я уговорил Рива зайти ко мне. Достал бутылку кунского портвейна и налил нам по бокалу. Слушал он меня внимательно, пару раз улыбнулся и явно, в отличие от меня, понимал, в чем дело. «Рив, как думаешь, что не так?» «Знаешь, дружище, эта девушка не для тебя». «Да почему, собственно? Я же не пытаюсь соблазнить малютку. Я даже жениться готов, но...» «Скажи, Грей, чего ты ждешь от своей жены?» «Ну, чтобы была хорошо воспитана, не лезла в мои дела и родила мне сына. В общем-то, пожалуй, все. «Чем тебя не устраивают твои девицы из группы огневиков или, например, магов земли?» «Эти малолетние дурочки? Ты и сам прекрасно понимаешь». «Тогда почему, дорогой мой, ты пытаешься сесть одновременно на 2 стула?» «В каком смысле?» «Да в прямом, Грей. Обрати внимание. Леди Грейс не старше этих, как ты выражаешься, дурочек». «И что?» «Знаешь, тренировки не идут тебе на пользу. Очевидно, при этом у тебя происходит отток крови от головного мозга, и ты становишься несколько... туповат». Я швырнул в него диванную подушку, но, к сожалению, промазал. А вот он попал. Некоторое время мы еще покидались всем, что подвернулось под руку, но в конце концов угомонились, и я налил еще по бокалу. «Ну так что, умник? Объясни мне, что не так?» «Скажи мне, почему именно леди Грейс?» «Ну, она не похожа на других, она умнее и содержательнее, она не виснет на мне и интересно рассуждает, она не делает себе бюст и талию по моде, у нее нормальные ресницы, да Крамп знает, почему она». «Вот, ты сам это сказал. Она не такая, как остальные девицы. Ей не важны твои деньги и титул. У нее есть свои интересы в жизни. Пока она считала тебя умным собеседником, она с тобой общалась. Как только ты попытался прогнуть ее под стандарт, встала и ушла. Ей не нужен принятый в обществе образ жизни. Понимаешь, у вас разные цели, дружище. Так что обрати свое внимание, например, на леди Люцию. Вот она с радостью примет все твои подарки и даже будет слушать все твои замечания. Ну, некоторое время точно. Пойми, тебе просто нечего предложить такой девушке, как леди Лернер». «Но ведь ее опекун все равно отдаст ее замуж». Нет, думаю, что это не такая уж большая тайна. Потому скажу, леди Грейс вольна в выборе мужа. Да и не станет она торопиться туда». «Значит, останется старой девой?» «Нет. Но она будет искать себе мужа, который не просто будет спать с ней, а будет видеть в ней личность. С ним она сможет делиться мыслями и чувствами, а не только постелью и деньгами. Для нее важен такой обмен, понимаешь? Такие женщины, как она, редкость, я признаю. Но именно такая девушка — лучшее, что может случиться с мужчиной в этой жизни. Думаю, среди учёной-братьей и исследователей она рано или поздно найдет своего. И даже не важно, чтобы он был увлечен тем же, чем она». «Что девушке делать среди ученых? «Знаешь, Грей, я смотрю на тебя и удивляюсь. Ты не старик, но и не сопливый мальчишка. Неужели ты за всю жизнь не встречал интересных женщин? Не внешне интересных, а внутри. таких, с которыми можно говорить о тайнах мира и магии, о политике и искусстве. Помнишь монографию Фельдса о сравнительных качествах вельской и фесской стали? Ты же сам ей восхищался. Конечно, она потрясающая. А какие там выкладки по алхимическим свойствам? Очень мощная работа. А ты знаешь, что именно алхимией занимается жена Фельдса? Леди Августа? Алхимией? Да ты смеешься. Нет, Грей, не смеюсь, а не шучу. Эта роскошная красотка — алхимик? О чем я тебе и толкую. В первом издании, которое ты тогда притащил, эта деталь пропущена, но во втором, улучшенном, по настоянию Фельдса, издатели все же поставили его жену как соавтора. Иначе он отказывался дать разрешение на дополнительный тираж. Ты хочешь сказать? Да, Грей. Все алхимические выкладки в этой работе принадлежат леди Фельдс. Леди Кина, кстати, ее ученица. Уж не хочешь ли ты сказать, что нежная леди Кина тоже занимается чем-то похожим? Именно это и хочу. После свадьбы мы отправляемся в экспедицию с Киной. Это мой свадебный подарок ей. Она мечтает восстановить хотя бы часть знаний по алхимии, которые были до эпохи Больших войн. В старых замках на юге местами сохранились библиотеки. Возможно, что-то мы и найдем. Остальное она будет восстанавливать дома. Я отвел под лабораторию весь цокольный этаж. Я тебе скажу больше. Никакая страсть не сподвигла бы меня на женитьбу, если бы Кина была простой светской пустышкой. Но она — та женщина, с которой можно делиться мыслями. Так что крепко подумай, чего ты хочешь от своего брака, Грей. Очень крепко подумай.